Адъютант сделал невнятный жест руками. «Пойду приготовлю все для вашей беседы с гостем и сам остаканюсь, чтобы от запахов съестного в обморок не свалиться. Эки ты слабый. Вот помню, захватили мы японский обоз, так там такие блюда были. Похоже, некая важная шишка из сёгуната готовилась отобедать. Правда, на вкус это все было как коровий навоз в соусе из нашатыря». Иван накинул свой ватник и, посмеиваясь на рвотные позывы убежавшего адъютанта, пошел встречать дорогого гостя. «Нардскол, дело тонкое, тут с каждым следует общаться обстоятельно и лично, чтобы, значит, было взаимопонимание и уважение. Главное, моржей не споить как чукчей. Потому в запасах Северного миротворческого корпуса был только глинтвейн. Волгоград, отдел по возвышению изувеченных рас, генетика. Сколько страшного в ней спрятано. Советские лидеры не знали, как к ней относиться, ведь по сути можно случайно уничтожить человечество. Так было до прихода Чердинка. Советская медицина шагнула далеко вперед, из-за чего можно было без труда отправлять бывших раненых солдат обратно на фронт, чего уж говорить про остальной мир. Альянс воскресил велоцирапторов и надел на них синюю броню, Япония стала клонировать себе солдат. СССР также не отставал, создав пару новых видов животных. К примеру, электростойкие акулы стали аналогом боевых дельфинов, разве что теслокулы били из слегка измененных змеек маломощного тесла орудия, используемого в зондах-подрывниках, а гигантские медведи уже перестали удивлять воинов Альянса и Империи. Но сейчас все умения генетиков нужны тут, чтобы подарить зверолюдям нормальный интеллект и мирный образ жизни. Ведь труд сделал из обезьяны человека, а из человека – коммуниста. Именно поэтому архиважная задача легла на плечи советских генетиков – помочь младшим братьям в нелегкой борьбе продвижения по дороге эволюции. И теперь им приходилось исправлять ту работу, которую запороли местные божества. Еще неизвестно, кто больше жаждал поквитаться с богами – советские солдаты или вивисекторы. И если с кентаврами, или как зовут их ученые, и куссапиенс, свинолюдьми и морлоками были трудности, то с новичками их нет. Гарпии оказались подарком судьбы и лучом света в депрессивной работе ученых. ДНК Avis Mulliers очень гибкая и легко поддается изменениям. Ученые побоялись добавлять людские гены в этих пташек. Ведь может получиться, тот еще уродец. Так что им помогли эльфы, ну точнее их ДНК. Весьма удивительно, но у этих видов схожая ДНК, поэтому можно перенести гены, отвечающие за развитие мозга, от эльфов этим агрессивным от природы дамам. Также ученые решили заменить генофон стервятника, обнаруженный в геноме гарпий, на гены гарпий. Есть такая благородная птичка среди земных орлов. И вот готовое геносемя вводится отобранным для опыта юным девушкам, чтобы они отложили яйца с новым геномом. В опыте участвовало 10 молодых гарпий. 3 гарпии приняли семя, но оплодотворение не произошло по каким-то причинам. 4 девушки просто погибло к ужасу ученых, ибо, как потом показало вскрытие, возник конфликт белков. Еще одна молодая гарпия принесла яйцо, но зародыш в нем погиб по невыясненным пока причинам. А единственная удачная кладка подопытной девушки за номером 5, снесшей аж 2 яйца, начинает вылупление. Даларан. Пав Джайны Праудмур. Джайна Праудмур проходила проверку на наличие скверны, и это ее сильно злило. Она поплыла на другой континент, чуть не умерла, ее унижали, стала объектом изучения советских ученых, открыла много нового, узнала, кто их враг, и вернулась домой. А у нее спрашивают, зачем ее побрили, и при этом добавляли, для обряда. Да, для обряда. И он называется «стандартная очистка от паразитов», отвечала она с тихим раздражением. Она была в тюрьме, и она вернулась туда, где ее уже похоронили. Вроде бы должен быть праздник, но ее закрыли в тесной комнате и ни с кем не дают общаться. Она до сих пор помнит взгляд Артаса, когда совет 6 решил досрочно проверить ее на скверну. Ну хотя бы бумагу дали, чтобы скучно не было. К счастью, ей было не до скуки, ведь писала то, что успела узнать о пришельцах, об их родном мире, нравах, порядках, идеологии, технологии, истории и магии. Ведь ей придется все это читать перед сотнями магов и правителями. Хотя она и сама не против такой перспективы, но вот место ее проживания, в данный момент, удручало. Ну, слава свету, вопрос ее освобождения, обсуждается сегодня. И именно сегодня, Артасу разрешат увидеться с ней, тем временем на Культерасе. Ну что, товарищи пираты, бандиты и ведьмы, кто хочет поработать? Геннадий Незлобин, Временный капитан правоохранительных органов Советской Социалистической Республики Культерас стоял перед строем добровольно сдавшихся. Сегодня поступили наряды на очистка улиц, 3 человека, строительство завода, 10 человек, очистка конюшен, 5 человек. Пока товарищ милиционер перечислял наряды на сегодня, выжившие поднимали руки. Раньше судьба бандита была проста. Каждый налет – это авантюра чистой воды. Либо выгода, либо смерть. А когда на архипелаг пришла новая власть, все изменилось. Закон на 3 неделях всепрощения оказался сыром в мышеловке, ведь частичное прощение грехов бесплатным не бывает. А цена оказалась весьма смешной. 3 года заключения и принудительных работ. Хотя это лучше, чем судьба банды «Золотые ветра». Они отказались от предложения и были уничтожены. А судьба тех, кто спрятался после разгрома, оказалась еще страшней. Их откопали из тайных нор, приставили к стенке и расстреляли. Когда вести об этом событии дошли до пиратов, желающих сдаться прибавилось. А тех, кто и после этого не согласись, ждала судьба «Золотых ветров». Еще больше не повезло бандитам, которые решились на грабеж деревни. Их выследили, поймали, провели суд, и после долгого перечисления преступлений отвели к стенке. И это только за 2 месяца с момента подписания мира между СССР и Альянсом. Жизнь вообще изменилась. Баралус теперь носит советское название «Новый Владивосток». В храмах пока шло переосмысление. Из священных писаний выдергивали страницы, которые не нравились партии. Армию старого режима, а точнее ее остатки, расформировали. Было введено огромное количество законов. Ну нет худа без добра, и вместе с неприятными изменениями стали появляться положительные. Начали строить новые дома, школы, больницы, верфи. Появились ликбезы и такое диво, для местных, как электричество. Жизнь пока не улучшается по мановению волшебного посоха, ведь только чуть больше 2 недель прошло с момента доставки тяжелой техники на архипелаг, но очень скоро уровень жизни поднимется до коммунистических стандартов. И этого чудесного времени осталось ждать не слишком долго. Павджайн и Праудмур. Джайну все-таки оправдали и вернули ее сундук с вещами. В том сундуке хранились не только ее одежда, артефакты и дорогие сердцу безделушки, но и предметы, подаренные заокеанскими друзьями. А именно, книга для военнопленных «Что такое коммунизм?», мыло, коробок спичек, фотография с бывшими лидерами СССР, майка и подарок от ученых, бутылка со сладким газированным напитком, который она экономит по совету зэка. Как ни странно, но эти вещи пригодятся ей, для ее проекта. Ведь придется доказывать свои слова вещественными доказательствами, и военная технология тут ни при чем. Она очередной раз взялась за книгу с простой красной обложкой и вышитой на переплете желтой глянцевой звездой, где такими же буквами написано, что такое коммунизм. Все фразы о светлом будущем, равенстве, безбедности и единстве всего и вся. Конечно, они заманчивы, но кажутся слишком невозможными, ведь как так возможно? Отказаться от денег, свободы и прав. А как же люди? Так много противоречий для нее, но если бы она не видела города под властью партии, то вообще не поверила в это. Но наконец-то в дверь вошла ее надзиратель и сообщила 2 новости. Первая, ее отпускают. Вторая, Артас прибыл в Даларан. И слава свету, нет плохих новостей, кроме тех, что были связаны с войной. Теперь она могла выйти из заточения и отправиться к Артасу. К счастью, весть о том, что ее освободили, пронеслась быстро, и никто ее не останавливал. Как она позже выяснила, Артас находился в ее покоях, или иначе говоря, в кабинете. И когда она зашла в свой кабинет, то увидела его. Даже и не поверишь, что буквально неделю назад он был похож на неразложившегося мертвеца. Сутками не спавший и терзавший себя принц выглядит сейчас так же, как и на их тайном свидании, разве что они с тех пор слегка подросли. «Привет, Джайна!» Артас сказал эти слова так нежно, словно их разделили на года, а не на пару недель. Джайна посмотрела в его глаза, теперь там нет черных кругов от слез и недосыпа, только незаметные морщинки напоминали об том лице. Артас также побрился и причесался, а вот Джайне не дали времени привести себя в порядок, из-за чего ее короткая стрижка была слегка растрепана. Из-за своего вида она попыталась пригладить свою прическу. «Привет, Артас, рада тебя видеть. Прости меня». Тон его голоса изменился, теперь он подавлен. Джайна поняла, в чем причина его грусти. Он винил себя в произошедшем, он много раз ей говорил, что хотел поехать с ней, но причину он боялся говорить, потому что понимал, что выглядит как мальчишка, который пытается оправдать себя, переложив вину на что-то. Джайна, понимая это, подошла и обняла его. «Все хорошо, Артас, все хорошо, не вини себя в этом, все обошлось. Я люблю тебя, Джайна, и как твой будущий муж, я должен был поплыть с тобой. И к черту корону, если цена правления такова. Если бы ты поплыл, то мы бы умерли на поле битвы, сражаясь друг за друга, не думая о поражении или сдаче в плен. И они бы убили тебя, потому что ты, в их глазах, враг всего живого. С чего бы вдруг, я что, демон для них? А это ты узнаешь через 3 дня, как и остальные». Она кокетливо щелкнула ему по носу. Сразу стало видно, что она не хочет портить впечатление о будущей лекции. Джайна вообще не говорила никому, что она видела в плену. И Артас не понимал, то ли из-за страха, то ли из-за сомнений. Она только вскользь упоминала, что они там отказались от денег, якобы это убивает человека как социальное существо и превращает его в жадное и убогое подобие самого себя. Так они, что верят в некоего бога. Нет, у них нету бога, у них более трудная конструкция веры. Расскажи. Джайна отвела Артаса в сторону уголка для отдыха, где они уселись на диванчик в тесных объятиях. Это сейчас было лучше всего для предстоящей беседы. И Джайна приступила к объяснению того немногого, что могла сказать, не раскрывая сути предстоящего выступления. «Ну смотри, они не верят ни в богов, ни в духов, считая, что все в мироздании зарождается само собой, и никто мир не создавал. У них есть свои святые, и как я поняла, святыми становятся их лидеры, по науке генеральные секретари партии, в народе их называют вождями. Они посвящают им песни и называют в их честь города. Хотя Волгоград, столица Советов, назван в честь целого рода героев. У них все с этим сложно. Допустим, а что они говорят про свет? Что это элементарные безмассовые частицы, которые являются самыми быстрыми объектами во Вселенной. А также, что скорость света – предел скорости вообще, и ничего быстрее нет. Ух ты! Осталось только понять, что ты сказала. Да я сама не понимаю, но ученые ржали надо мной, объясняя элементарные с их точки зрения вещи. Потому, что я не знаю того, что у них знает каждый школьник. Это они тебя побрили, ученые. Нет, это больше для моей безопасности. Как понять? Ну, чтобы лишить эктопаразитов среды обитания, говоря простым языком, для борьбы с вшами и блохами среди заключенных. Появились они в мире недавно, так что тюрем для заключенных у них еще нет. Поэтому всех пленных держали в полевых лагерях. Мы жили в палатках на специально огороженных участках. Напоминает полевой армейский лагерь. Артас переводил рассказываемые в привычные для себя образы. А это он и был. Просто у них для штрафников существуют отдельные поселения. И нас поселили под охрану их собственных преступников, которые своей кровью должны искупать вину перед их обществом в штрафных отрядах. Преступники сторожат военнопленных. Джайна, мне это сложно представить. Но я не сомневаюсь в твоих словах. В голове просто не укладывается. Я сама в шоке была, когда узнала, но как я понимаю, у них штрафники выполняют роль вспомогательной пехоты. Они долго общались в тот день. Перейдя в личные покои магички, будущие супруги проговорили до самого утра. Артас так и уснул рядом с ней, нежно прижимая девушку к себе. Джайна едва выбралась из его надежных объятий. Ей не терпелось пойти к Антонидасу и испортить учителю аппетит перед завтраком, высказав старому болвану все, что она думает о нем и совете архимагов. Это из-за Кирентора погиб ее отец, подставив под удар собственное княжество. Это из-за спесивых болванов Совета Архимагов погибло столько верных и преданных солдат Культераса и Хасмадана. И Антонидас очень сильно ошибается, если считает ее такой дурой, будто ничего страшного не произошло, и она забыла, кто виноват в сложившейся ситуации. Калимдарская глушь на границе Великих Степей и Мулгара. Огромный рослый и гипермускулистый воитель маг с высоты обрыва наблюдал за переменами, что стали происходить на этой земле с недавних пор. Рядом с ним вердикта воинствующего шамана дожидались его питомцы. Огромный медведь, вепрь и степной орел. Последний был куда больше своих сородичей с земли, но некому из советских граждан было оценить великанские размеры птички и всей этой компании в целом. Странные дела в последнее время происходят, друзья мои. Видит мой взор странных чужаков, что вторглись в этот мир. Как жаль, что все это выпало на мою долю. Эх, если бы только мне удалось бы уговорить остальных уйти в этот новый мир. Огромный гуманоид печально вздохнул, напомнив самому себе о том, что предпочитал не трогать. В свое время он единственный откликнулся на зов Дуратана, и единственный из всего своего племени выжил. Но последний из мог Натал не сдавался, в гордом одиночестве неся помощь матери природе. Иногда он вступал в противостояние с коллегами. Ночные эльфы не оценили его предложение помочь им в охране Ашинвальских и Филвудских лесов, о чем красноречиво говорила шаманская шапка повелителя животных, сделанная из шкуры черного тигра. «Что это? Я слышу звуки боя. Вперед!» Повелитель животных метнулся на звуки сражения, которые раздавались довольно далеко отсюда. Медведь по кличке Дружок сразу пришел ему на помощь, взяв на себя роль ездового животного. Вепрь и орел послушно следовали за своим хозяином. Картина получалась сюрреалистичной, но медвежья кавалерия прибыла в небольшой распадок у ручья как раз к тому моменту, как там закипела самая горячая схватка. Странного вида человек отбивался от впавших в неистовство иглогривов. Свинобразы никогда не нравились повелителю животных, нарушая гармонию природы самим фактом своего существования, как и кентавры. Но если конелюды опасались одинокого странника с животными, предпочитая не связываться со странным путешественником, водящим за собой целые стада тислазавров, то иглогривы не понимали ничего, кроме доброго удара по печени, сопровождаемого соответствующим агрессивным боевым криком. «Держись, незнакомец, я иду на помощь». Вопреки глубокому убеждению, что все обитатели Дренора к людям дышат неровной ненавистью, повелитель зверей никогда не ссорился с людьми и не воевал с ними. Его даже принимали на караванных стоянках дварфы и гномы. Незнакомец на взгляд самого воина-шамана был довольно странным, но чашу решения перевесил тот факт, что у него в спутниках было животное. Довольно странное существо из плоти и металла, но все же ощущающееся как живое. «А-а-а-а, вашу мать! Подходи по одному, я из вас ливерную колбасу накручу». Что там обещал незнакомец для иглогривов, Огрорк так и не понял, но явно это была угроза. Причем иглогривы, видимо, прекрасно поняли характер угрозы, так как пришли в еще большее неистовство. Обсираясь и натужно хрипя, свинобразы кинулись в групповую атаку. Странная пищаль в руках человека практически не замолкала, когда воин-шаман кинул в самую середину построения зверолюдов свой молот бури, буквально разметав передние ряды напирающих хрюнделей. Что там было бы дальше с незнакомцем в ближнем бою, никто бы не узнал, но он вовремя вытащил из-за спины странный меч и буквально нарезал ломтями подбежавших к нему свинобразов. Тут и Огрорк подоспел, помогая незнакомцу своей огромной секирой, да и шаманский молот ловко прыгнул в руку хозяина. Вшестером они быстро порубили налетевших иглогривов и остались стоять на поле боя среди вражеских тел. «Спасибо, человек», как и ожидалось от него, поблагодарил Арго-орка на всеобщем языке, так что тот вполне понял слово благодарности. «Ни за что, эти кабаны совсем». В этот момент раздался свист кинутого копья, которое ударило человека в левый бок и буквально сбило его с ног. Верный пес человека кинулся к последнему подранку свинобразов и перегрыз тому горло. Только сейчас Огрорк понял, что это странное существо, собака, ибо почти половина ее составлял металл. Все конечности были мощными протезами, а тело местами покрыто броней. Ну и для большей убойности на морде у пса были накладные челюсти. Подбежав к упавшему хозяину, пес принялся вылизывать ему лицо. Огрорк же остановился в нерешительности перед незнакомцем и тупо рассматривал его металлические имплантанты. Посмотреть было на что. Копье иглогрива застряло у человека в левом боку, попав в зазор между металлическими пластинами, покрывающими тело под его странным одеянием. «Я даже и не знаю, что сказать. Будь на твоем месте кто-то другой, были бы задеты внутренности, но у тебя, я погляжу, там только металл. Да уж, но задел меня этот суповой набор знатно. Проклятье, прямо в блок питания кибернетики попал». Привалившись к камню и отодвинув от себя своего мехапса, мехочеловек под изумленным взглядом Огрорка открыл у себя прямо в металлическом боку отделение с непонятными приборами и достал оттуда некий предмет, после чего выкинул его как можно дальше от себя, запулив непонятную штуку аж за вершину небольшого холма. Спустя десяток секунд там раздался взрыв, присыпавший двух звероводов землей. Какого демона это было? Копье попало в один из реакторов в моем теле, а поврежденные реакторы утрачивают стабильность и взрываются, простая мера предосторожности. И что ты за человек такой? Людей на этой просторной земле нет, они все за океаном. Двое начали пристально рассматривать другого. То же самое могу сказать о тебе. С виду ты похож на плод связи агросорком. Огрорк усмехнулся. Ему часто незнакомцы говорили это при первой встрече. Ты угадал. Я, Риксар, последний из племени Мокнатал. А это мои питомцы. Дружище, щекотунный хоба. Риксар по очереди указал на медведя, вепря и орла. Незнакомец поправил свою крышку в металлическом боку и встал с земли, протягивая руку. Анатолий. Я, если можно так сказать, герой Союза Советских Социалистических Республик. Мы недавно в этом мире появились. Вот тут Риксар и понял, что помог представителю загадочных чужаков, что недавно появились в его камланиях. Пожав на привычный оркам манер руку незнакомца, Риксар с немым вопросом поглядел на его питомца. Мехозверь ответил Огрорку таким же внимательным взглядом, удостоив повелителя зверей и его питомцев выразительным гав, типа он так поздоровался. «Какой сообразительный у тебя зверь!» «Да, это Чацкий, но сейчас он скромничает. Обычно он куда разговорчивее. Ты практикуешь духовную связь со своим питомцем». Риксар ясно чувствовал, что между этими двумя есть такая же прочная связь, как и у него с его питомцами. И это было странно и непонятно, но сразу добавляло пришельцу несколько очков репутации в глазах Огрорка. Можно и так сказать. «А ты?» «А я принадлежу к роду повелителей зверей, как и когда-то каждый в моем клане. Но они, к сожалению, остались по ту сторону портала, когда Дренор был разрушен. Сочувствую. Я тоже в своем роде единственный. Нас судьба закинула в этот мир, не спрашивая, хотим ли мы сюда попасть». Оба путешественника постояли, многозначительно промолчав и думая о своем. Наконец первым заговорил Риксар. «Далеко отсюда ваше поселение. Ближайший наш город на побережье. Я вообще-то жду, когда за мной вертолет прилетит. Я должен добраться до места встречи как можно скорее, но проклятые иглогривы мне помешали. Если хочешь, то можешь отправиться со мной. Мой народ нуждается в хороших шаманах, да и просто твой рассказ об этих землях был бы нам полезен. Ну там знания о ядовитых и полезных растениях, о местной живности». Риксар колебался недолго. Повелитель зверей уже мог сказать, что эти странные люди не враги ему. Именно поэтому он решил принять предложение Анатолия. Аргриммар. Новая столица Орды. После присоединения к Орде Таурина в племени Кровавого Копыта, вся масса мигрирующей Орды осела на Красном Береге, ибо в первую очередь для самих орков это место сильно напомнило о покинутом и уничтоженном Дреноре. Так что для успешного дальнейшего продвижения на Совете Вождей было решено для начала обустроить здесь крепкий город, чтобы можно было обеспечить безопасность женщинам и детям. За прошедший с момента высадки месяц Тралл успел не только возвести монолитные стены будущего города за счет управления стихиями, но и как следует укрепить взаимодействие между разными племенами и кланами. Меньше всего проблем доставляли, как это ни странно, тролли. Выходцы двух империй Амани и Гурубаши быстро нашли между собой общий язык и теперь занимались тем, что у них получается лучше всего. Создание тотемной защиты. Агрыжи занялись охотой и строительством. Последнее осуществлялось под контролем шаманов-орков, чтобы агры, как они всегда любят, не напортачили с ровными стенами и четкой планировкой улиц. Тралл собирался не просто возвести здесь обычный город, а свою столицу. Аргриммар станет тем местом, где орки начнут ковать свою новую мирную жизнь, пока воины будут решать судьбу этого мира. Пророк, который и подговорил Тралла на это путешествие, больше не появлялся, так что пока Тралл решил сделать перерыв в бесконечном кочевье. Даже вечные кочевники Таурины вдруг решили остепениться, понимая, что в хорошо укрепленном огромном стойбище орков им не так страшны кентавры и иглогривы. И вот по прошествии двух месяцев активных трудов Тралл снова вызвал вождей кланов и племен на совет. Собрались они на месте будущего дома вождя боевой песни. Громмаш Адский Крик по прозвищу Задира принимал дорогих гостей у своей юрты. Перед самой юртой горели костры, на которых жарилось мясо и варился бульон. Здесь же стояли и бочонки с вином. Одним словом, Гром проявлял свое орочье гостеприимство, стоя у дверей юрты и встречая гостей. «Приветствую вас в моей юрте. Я рад вас видеть у себя в гостях. Чего нельзя было отнять у Грома, так это его варварской харизмы вождя. Именно поэтому за ним шли его орки, а многие вожди прислушивались к его мнению». Задира это прекрасно понимал и пользовался этим в своих целях на всю катушку. Именно стараниями Задиры такие вожди, как Зулухит, приняли сторону Тралла в противостоянии с кланом Черной Горы. Хотя нельзя было отрицать и того, что сам Тралл вызывал у вождей кланов куда больше симпатий, чем спесивые и надменные черногорцы. Близнецы вожди племени Сломанного Клыка Элдер и Примал тоже выбрали Тралла, а не похожих на них братьев Ренда и Мейма Черноруков, управляющих Черной Горой, потому что вождь Новой Орды был куда дипломатичнее своих кровников. Да и не будь Ренд и Мейм такими горделивыми засранцами, то от них бы не ушла часть клана во главе с Гзюбитосом Кривым Клинком. Этот отчаянный вояка стал сущим наказанием для сил Альянса в партизанской войне. Нанося быстрые удары, он растворялся в лесной чаще, правда, делал свои налеты излишне кровавыми. С него часто берет пример и Корвин Разящее Копье, вождь клана полуорков Лесные Гладиаторы. Даже старик Килрак, известный маг орков, а в прошлом не менее известный чернокнижник, выбрал сторону Тралла, потому что его привлекла харизма молодого вождя и его друга Задиры. Ну, Задира всегда был себе на уме, и никто не знал, что варится в котелке у вождя клана боевой песни. А вот спокойный характер Тралла делал ему честь. Килрак в разговорах на эту тему всегда глубокомысленно замечал собеседникам, что в Новой Орде нашел для себя больше покоя, чем было бы у него в клане Черной Горы. Впрочем, тройка стариков из Зулухеда, Дректара и Килрага сидела на своих почетных местах и наблюдала за тем, что будет дальше. А пока совет вождей больше напоминал застолье, чем что-то серьезное. Мнение стариков разделял и старый вояка Магрин, но благоразумно сидел на своем месте заместителя вождя боевой песни, не желая провоцировать взрывной характер Задиры на неудобные вопросы. Паргат Факир, вождь клана Кровавой Глазницы и Дзюбитос Кривой Клинок держались особняком, как и Самура Ураган, лидер Огненного Клинка, спокойно занимающий свое место. Остальные вожди группировались около Карна и Саргона, которые отделяли собой Волджина и Ракхана от братьев Элдера и Примала. Гром же чувствовал себя хозяином положения, всем своим видом давая понять, как много он сделал для Новой Орды. Однако в этот раз обычно мудрый и спокойный Тралл демонстрировал мрачность настроения и не горел желанием играть в эти игры. Поэтому вся бравада адского крика не воспринималась другими вождями, что в свою очередь немало раздражало самого Грома. «Отчего печален ты, братишка?» Поняв, что простой бравадой верховного вождя не растормошить, Гром решил вывести Тралла на общий разговор. Сидящие в юрте вожди начали внимательно прислушиваться. «Сейчас будет нечто серьезное», так что сперва замолкли разговоры среди стариков, а потом и молодые вожди умолкли, чтобы почтительно внимать речам лидеров. «Нет у нас поводов для веселья. Опасное у нас соседство под боком». Тралл был необычайно серьезен и мрачен, но Гром решил во что бы то ни стало вывести кровного брата из хандры. «А по-моему, у нас богатые возможности для драки. Все, что нам нужно, это хорошая драка и добрая брага, чтобы повеселиться вдоволь». Следующих действий Тралла не ожидал никто из вождей, разве что только Керн что-то предчувствовал, как единственный в шатре способный к эмпатии. Тралл одним движением оказался на ногах и зарядил своему кровному брату прямо в клыкастую почву своим пудовым кулачищем. От удара Задира подлетел в воздух и грузно рухнул спиной на ковры собственной юрты, выбитый одним точным ударом из равновесия. Нокаут был чистым и бесспорным. Грей. Гром оперся на локти, смотря мутным взором на внезапно ставшего очень злым Тралла, и не мог понять, чем он вызвал такое неудовольствие верховного вождя, а повод точно был, ибо никогда Тралл не удостаивал кого-либо своими кулаками без причины. Кое-как сев на ковре, Задира все же нашелся с речью к своему вождю. «За что?» «Пока что для профилактики, Гром. А было бы за что убить, то сразу бы огрел молотом бури. Тупая твоя голова. Ты совсем берега попутал, Задира. Думаешь, я не знаю, о чем вы с Саргоном любите поболтать за кружкой браги в выходные дни. Саргон, это и тебя касается. Красная смерть не тот противник, с которым у Орды достанет силы сходу справиться». И далее Тралл уже начал словесно бушевать не на шутку. Первому перепало Задире и Болту, как самым активным сторонником боевых действий с людьми и советами в частности. Тралл не сидел в Аргриммаре сложа руки, так что буквально через две недели лейтенант Гаток принес ему в мешке небольшую книгу красного цвета с символами чужаков. И последующие полтора месяца верховный вождь Тёрды знакомился с жизненной позицией соседей. И чем больше знакомился, тем отчетливее понимал, Какая участь может ждать его и других вождей, если они продолжат в том же духе? Нельзя было сказать, что книга на общечеловеческом языке привела Траула в восторг своим содержанием, но с большинством пунктов он был согласен, ибо некоторые традиции собственного народа были ему чужды и казались откровенно пережитками звериного прошлого. Но в одиночку он мог изменить только жизнь собственного клана и жизни тех, кто шел непосредственно за ним, Траулей и Тауринов. Но что касается Траулей, то там предстоял долгий процесс с подъема их культуры до уровня орков. Ритуальный каннибализм Траулей был, наверное, неистребим вместе с магией Вуду. Одним словом, досталось всем вместе и по отдельности от Траула в тот вечер на совете вождей. В приказном порядке Траул запретил как-либо унижать батраков и ремесленников, пообещав с нарушителей собственноручно спустить шкуру. Кроме того, в Орде вводился целый ряд законов и правил, а некоторые традиции теперь уходили в прошлое. Закономерно, что самые мудрые и старые вожди решили выяснить причину таких перемен, на что получили развернутую лекцию Траула о том, чем живут и во что верят их южные соседи, носящие грозное прозвище «Красная смерть». Орков трудно испугать чем-либо, но язык у Траула всегда был подвешен хорошо, а слухи о том, что Альянс получил от Советов по морде по всем правилам и сел в огромную лужу с дерьмом, служили весомыми доводами для перемен. Ибо лучше самому сделать небольшие перемены, чем сюда явится грозная военная машина Красной Смерти и все неугодные ей элементы будут ликвидированы. С этого совета вождей собравшиеся уходили весьма задумчивыми, ибо Траул поставил перед ними довольно жесткие условия. С другой стороны, он был прав по всем вопросам, ибо пока Орда находилась здесь, то смогла построить только один крупный город, пару поселений и один порт на берегу, а также раскидать по архипелагу эхо вдоль побережья свои наблюдательные посты. Советы же за чуть большее время уже построили 7 крупных городов и больше 2 десятков мелких. Как бы уединенно ни жила Орда здесь эти 2 месяца, но слухами земля полнится, и новости через странствующие караваны гоблинов уже успели растечься по всему свету. Вожди кланов и племен расходились по своим юртам, а Траул остался в гостях у Грома, который понял, что сейчас ему точно предстоит настоящий разнос. И Траул не обманул ожиданий кровного брата. Правда, на сей раз досталось Грому по семейным обстоятельствам. А дело все было в его наложнице-эльфийке, что Гром пленил в Дернхолде. Орки в последние месяцы только и говорили, что о наложнице вождя Грома. Не то чтобы оркам запрещалось таких наложниц иметь, потому что религиозные убеждения не позволяют им в эльфов пихать. Просто страстные стоны и вздохи эльфийки стали предметом горячих споров. Одним словом, Траул решил лично проверить, что такого нашел в этой пленнице Гром, а выяснить удалось, что эта остроухая девка беременна от Грома. И вот тут уж Траул не стал терпеть и теперь выговаривал своему непутевому названный брату, что с беременными женщинами так не поступают. Это против всяких орочьих правил, ибо даже кровожадные помощники Нерзула и Гул'дана себе такого не позволяли. Сам Задира опешил от такого наезда кровного брата и недоуменно почесал в затылке. По всем пунктам выходило, что Траул прав в своем возмущении. В итоге Гром не нашел ничего лучше, как предложить Траулу вместе напиться по такому радостному поводу грядущего отцовства. Бывшая егерь Кельталаса вошла покорно в шатер, чтобы очередной вечер превратить в бурю страсти и варварского разврата. Элира Найтхавен давно бы сломалась от всех унижений, что выпали на ее долю в этой жизни, но было несколько обстоятельств, которые этому препятствовали. Во-первых, это была ненависть. Только ненависть эта была направлена не на вождя орков, что стал ее новым хозяином, а на одного высокопоставленного эльфа. В Альянсе его знают, как благородного и высокомерного принцекеля, ну, а для Элиры он был редкостным ублюдком. Больше всего Элира мечтала служить в солнечной страже егерей Сильвергарда. И вот однажды ей предоставили такой шанс. Красивый принц обещал похлопотать ради этого перед семейством Ветрокрылых, а в итоге просто совратил девушку и превратил ее в своего шпиона среди егерей. Элира была вынуждена молчать о том, что стала подстилкой и шпионкой принца Киля, иначе это было крахом всех ее мечтаний. После такого ей точно светила позорная отставка из егерей, да и собственная родня, откровенно сказать, не приветствовала бы такое положение дел. И Элира ненавидела своего старого хозяина всей душой. Но была и вторая причина, по которой эльфийка покорно приняла свою новую судьбу наложницы орочьего вождя. Ее съедало проклятие всех высших эльфов, жажда магии. Зависимость от энергии солнечного колодца могла бы погубить ее, если бы не открытие, что было сделано девушкой на ложе вождя Грома. Элира совершенно не стеснялась того, чем с ней занимался регулярно Гром Задира. В чем-то тут была суровая ирония. Поймала она на свою задницу такого варвара. Орк быстро смекнул, что эльфийка не только перестала сопротивляться ему после первых трех раз, но и начала активно сама домогаться дарочьего вождя. Вот только Гром Задира не знал, что было этому причиной. А все было до банальности просто. Элира почуяла бурлящую в крови и семени орка магию демонов и потянулась к единственному доступному ей магическому источнику. Элира дурой не была и быстро сообразила, откуда у Грома может быть такая сила. Кровь демонов, магия скверны буквально сочились в его плоти и крови. Удивительно, как при такой концентрации Гром Задира сам не превратился в демона. Но сделав это открытие, эльфийка стала беспокоиться о том, что к их паре стал пристальное внимание проявлять Тралл, верховный вождь Новой Орды. О том, как трепетно молодой вождь и кровный брат ее хозяина любит все демоническое, знали даже в Альянсе. Собственно, Элиру и послал на это задание принц Кель с приказом выяснить подробности того, что замышляет новый вождь Орды. Командирам Альянса не была понятна логика его действий. И Элира имела все поводы согласиться с лидерами Альянса. Тралл Гейл был, наверное, для девушки самой большой загадкой. Мудрый, проницательный, хитрый и решительный вождь пугал девушку едва ли не больше того факта, что она стала зависимой от вождя Грома. В этот вечер Гром не позвал девушку, как обычно, в свою юрту, а сидел и напивался там в компании с Траллом, обсуждая непонятные темы. Элира себе места не находила, когда узнала, что Верховный удостоил своего брата личными тумаками прямо на совете вождей. И теперь гадай, что вызвало неудовольствие Верховного вождя. Тебя вызывает наш вождь. Поторопись к нему. Как и всегда в таких случаях, Гром послал слугу, чтобы сообщить эльфийке, что он ее ждет в своей юрте. Следовало поторопиться, ибо если Гром сам не дожидался эльфийки у себя в юрте, то направлялся на ее поиски, которые всегда заканчивались худо для самой девушки. Она потом на следующее утро не могла ходить на разъезжающихся ногах. «Хозяин, вы звали меня?» Гром обнаружился в юрте вместе с Траллом. Оба орка о чем-то тихо переговаривались. Однако, стоило Элире войти в юрту, как верховный вождь хлопнул Задиру по наплечнику, попрощался и вышел прочь, кинув напоследок странный взгляд на девушку. Внутри у Элиры все оборвалось от мысли, что мог значить такой взгляд. «Подойди ко мне». Гром был необычайно задумчив, что пугало девушку еще больше. Кто знает, о чем беседовали два брата за пиалой доброго вина. Быть может, обсуждали нечто, касающееся самой Элиры. Вопреки ожиданиям девушки, орк не спешил хватать ее за попу и заставляя улечься на ковер. Вместо этого Задира встал сам, вызывая желание отпрыгнуть у эльфийки, словно от опасного хищника. «И почему ты молчишь, что беременна?» Тралл на днях заметил, остался сегодня после совета вождей и сообщил мне обо всем. Чего? Не такого вопроса Элира ожидала от Грома, так что потребовалось несколько секунд, чтобы понять суть предложения. Только сконцентрировавшись на своей магической ауре, эльфийка поняла, что все так и есть. Она действительно беременна, просто регулярная страсть с таким источником скверны не давала раньше ей понять, что в ней кое-что переменилось. А тут еще и Гром стал неожиданно мягким и ласковым, как огромный котенок, саблезубого тигра. «Хозяин, я хочу, чтобы ты выносила этого ребенка. Пещеры времени. Павхронорму». Молодая и общительная Хроми шла к Ноздорму. Он срочно вызвал ее, хотя она не знала зачем. Словно это она закрыла проходы в потоке времени, из-за чего бронзовые драконы даже погоду на завтра не могут предсказать. Но она шла в припрыжку, прекрасно понимая, что ее ждут новые приключения и знакомства. А в отличие от своих сородичей, Хроми любила приключения. И вот она предстала перед повелителем бронзовых драконов.